34. Вечеринка начиналась в 6, заканчивалась в 9. Я улыбался, потел и все пытался пробиться к бару, но меня вечно перехватывали, останавливали, а то и прямо оттаскивали от него за руку. И я, как тантал, умирал от жажды прямо рядом с источником. «А вот и виновник торжества!» «Наш везунчик!» «Поздравляем!» «Так, Теодор, тебе обязательно надо познакомиться с Фрэнсисом. Он кузен Гарри. Лонгстрит и Эбернати в родстве по отцовской линии. Это бостонская ветвь семьи. Понимаешь? Дедушка Ченса был двоюродным братом. Фрэнсис? А, так вы с ним уже знакомы. Замечательно. А это... А, Элизабет, вот ты где. Дай-ка украду тебя на минутку. Прелестно выглядишь. Да чего ж тебе идет синий? Очень хочу тебя познакомить с... Наконец я оставил всякую надежду выпить и поесть, и просто стоял на месте. Меня толкала, обтекала толпа незнакомцев. И хватал у проходящих мимо официантов с подносов бокалы шампанского, а когда и закуски. Крохотные киш-лорены, миниатюрные блинчики с икрой. Незнакомцы приходили и уходили, а я так и стоял там, как приклеенный. Кивал вежливо толпам высокородных, богатых, могущественных людей. «Не забывай, что ты не из их числа», — прошептал мне на ухо мой дружок-наркоман из финансового отдела, когда увидел, как я раскланиваюсь с важными клиентами на аукционе шедевра импрессионизма и модернизма. Мерз. Поворачивался, чтобы поулыбаться в разных компаниях, когда к нам подбегал фотограф. Выслушивал пролетавшие мимо и разжижавшие мозг обрывки разговоров. Про гольф, политику, спортивные секции для детей, школы для детей, третий, четвертый и пятый дом в Йере, Хаянисе, Париже, Лондоне, в Джексон-Хоул и на Юпитере. И ужас какой, Вейл весь позастроили. А помните, ведь чудная была такая деревушка. А ты, Тео, на лыжах куда кататься ездишь? Ты ведь катаешься? Ну, слушай, тогда обязательно приезжайте с Китси к нам в... Я постоянно высматривал Пиппу с Хобби, но их почти не видел. Китси игриво подтаскивала ко мне людей, знакомила нас, а потом быстренько исчезала. Так птичка вспархивает с подоконника. Хорошо, хоть Хэвис так и нигде видно не было. Наконец толпа начала редеть, впрочем, не сильно. Народ задвигался к гардеробу, официанты принялись уносить с буфета торты-десерты. И тут я, вляпавшись в беседу с кузинами Китси, стал снова выискивать в зале Пиппу. Я машинально выискивал ее весь вечер, пытаясь разглядеть ее рыжую головку. Единственное, на что стоило глядеть во всей зале. И с удивлением заметил, что она разговаривает с Борисом. И очень оживленно. Он так и лип к ней, небрежно обхватив за плечо. Между пальцев болтается незажженная сигарета. Шепчутся, смеются. Он что, кусает ее за ушко? «Простите», — сказал я и быстро направился к камину, у которого они стояли. Заметив меня, они оба повернулись и протянули ко мне руки с удивительной синхронностью. «Привет», — сказала Пиппа, — «а мы как раз о тебе говорили». «Поттер», — сказал Борис, приобняв меня за плечи. Хоть он и приоделся к вечеринке, на нем был синий костюм в мелово-белую полоску. Я поражался, сколько же богатых русских толкутся в Ральф Лорене на Мэдисон. А до бела его все равно было не отмыть. Черные глаза кляксы придавали ему бессовестный, беспокойный вид. И голову он, конечно, мыл, но волосы у него при этом все равно казались грязными. «Рад видеть!» «Взаимно. Бориса я пригласил, но и не думал, что он появится. Запоминать всякие мелочи вроде даты адресов, а тем более приходить вовремя, было совсем не в его духе». «Ты ведь знаешь, кто это, правда?» — спросил я Пиппу. «Конечно, она меня знает. Она все про меня знает. Мы с ней теперь лучшие друзья». «Так», — подчеркнуто церемонно сказал он мне, — «позвольте пару слов наедине». «Ты не против?» — спросил он Пиппу. «Опять секретничать будете?» — она игриво стукнула мой ботинок, одетый в балетку ножкой. «Не переживай, я его тебе верну. Пока-пока». Он послал ей воздушный поцелуй и прошептал мне на ухо, когда мы отошли в сторонку. «Она прелесть! Черт, как же я люблю рыженьких!» «И я. Только женюсь я не на ней». «Нет», — удивился он, — «но она же со мной поздоровалась. По имени назвала». «Ага», — он взглянул на меня попристальней. «Краснеешь?» «Да-да, Поттер!» — загоготал он. «Краснеешь, краснеешь, как маленькая девочка!» «Заткнись!» — прошипел я, оглядываясь, боясь, что она что-то услышала. «Так значит, не на ней? Не на рыжей крошке?» «Плохо!» — он завертел головой. «А тогда на ком?» Я показал на Китси. «На ней». «А, в небесно-голубом платье!» Он любовно ущипнул меня за руку. «Господи боже, Поттер! На ней? Да тут нет никого ее прекрасней! Божество! Богиня!» Он сделал вид, будто хочет пасть ниц. «Да ты что, ты что?» Я ухватил его за руку, торопливо поставил на ноги. «Ангел! С небес! Чиста, как слезинка младенца! Жирновато будет такому, как ты!» «Да, так, похоже, все считают. Хотя...» Он выхватил у меня стакан с водкой, щедро отхлебнул, сунул стакан мне обратно. «На вид как-то она холодновата, нет? Мне и самому нравится погорячее. Она лилия, снежинка. Но в интимной-то обстановке, надеюсь, оттаивает, а?» «Не то слово». Он скинул брови. «Ага. И это она, про которую ты...» «Да». «Призналась?» «Да». «И ты поэтому, значит, не рядом с ней. Злишься?» «Ну, типа того». «Ну...» — Борис провел рукой по волосам. «Ты иди сейчас, поговори с ней». «Зачем?» «Потому что мы с тобой уходим». «Уходим? Почему?» «Потому что нам с тобой надо прогуляться». «Зачем?» — спросил я, оглядываясь. Я расстроился, что он оттащил меня от Пиппы и отчаянно хотел снова ее отыскать. Свечи и оранжевое мерцание камина напомнили мне теплоту винного бара, словно бы сам этот свет мог открыть нам проход во вчерашний вечер, к маленькому деревянному столику, где мы сидели с ней, соприкасаясь коленями, и ее лицо омывал тот же подернутый оранжевым свет. Должен же быть какой-то способ мне к ней приблизиться, схватить ее за руку, утащить обратно, в тот миг. Борис откинул челку с глаз. «Давай. Когда расскажу, в чем дело, ты от счастья запрыгаешь. Но надо будет заехать домой. Взять паспорт, наличка тоже понадобится». У Бориса за плечом непроницаемые лица странных, строгих женщин. Профиль миссис Барбур. Она стоит, чуть отвернувшись к стене, вцепилась в руку веселого священника, который, впрочем, уже не так и весел. «Эй, ты меня слушаешь?» Борис дергает меня за руку. Сколько же раз этот голос возвращал меня на землю, с раздробленных, пропавших клеем небес, когда я с широко раскрытыми глазами валялся без чувств на кровати и разглядывал мощные сине-белые вспышки на потолке. «Пошли, в машине поговорим. Пойдем, я тебе билет купил». «Пойдем». И я поглядел на него. Только это я и услышал. «Я все объясню. Да не смотри ты на меня так. Все хорошо, нормально все. Но сперва договорись, что на пару дней уедешь. Ну, на 3, максимум». «Так», — замахал он рукой, — «давай-давай, предупреди снежинку и валим отсюда». «Тут курить нельзя, да, ведь?» — спросил он, оглядываясь по сторонам. «Никто ж не курит». «Валим отсюда». Первые разумные слова за весь вечер. «Тебе потому что срочно надо домой». Он, как в детстве, старался поймать мой взгляд. «Взять паспорт и деньги. Сколько у тебя при себе налички?» «Ну, в банке деньги есть». Я поправил очки. Его тон меня удивительным образом отрезвил. «Я сейчас не про банк. Не про завтра. При себе сколько денег? Сейчас прямо». «Ну...» «Слушай, я могу ее вернуть, но нам тут нельзя задерживаться. Сейчас надо уходить. Прямо сейчас. Так что давай, пошел». И он беззлобно пнул меня по ноге.